Перед строем недоумевающих дозорных остались лишь офицеры. «Так, смокер, давай отойдем от порта подальше, я уже второй день терплю эту вонь». Снявший респиратор Кура был весь в поту, как и остальные офицеры. «И что у вас случилось? По твоим крикам я понял, что засранец один, так как он породил такой запах». Усмехнулся смокер, которому было весьма любопытно. Стоящая рядом Ташиги даже на носочках запрыгала от снедаемого любопытства. «Один, но зато какой!» — поднял палец вверх Кура, подталкивая его к выходу из порта. Чему смокер не противился, его подчиненным тоже не хотелось тут находиться и минутой дольше. От этой вони началась резь в глазах и потекли слезы практически у всех. «Я принял в команду здоровенного льва, а моим глупым юнгам надоело убирать за ним навоз. Вот они и решили его отравить, но что-то пошло не так, и лев обосрал мне весь корабль». Сказано это было с непередаваемым драматизмом и обидой, отчего смокер не выдержал и заржал. Смеялась также и Ташиги, даже рядовые дозорные согнулись от смеха. Кура изобразил вселенскую обиду, отчего смокер заржал еще сильнее. «Ха, ну ты даешь, я так понимаю, твои юнги продолжают борьбу за корабль, пытаясь вырвать его из плена навоза». По обиженному лицу Кура, смокер понял, что угадал, так с чем пожаловал. «Только не говори мне, что твоим планом было скинуть весь навоз в Локтауне», — изобразил испуг смокер. «Нет, мы пришли устроить пьянку в честь отплытия на Гранд Лайн», — мстительно ощерился Кура. Отчего у смокера пропало всякое желание смеяться. Ташиги вон поперхнулась и побледнела, как и половина рядовых, что присутствовали на Соросе во время их прошлой пьянки. Через минуту напряженного и испуганного молчания Кура не выдержал и заржал. «Не парься, я знаю, что ты всего лишь нищий дозорный, и город тебе ни на что восстанавливать», — усмехнулся Кура, а у смокера камень упал с сердца. «Мы прибыли по делам и на экскурсию к эшафоту этого неудачника Роджера. Завтра отчалим, глядишь, юнги справятся с последствиями своей глупости к тому времени», — удрученно покачал головой Кура, изображая полное разочарование в своих юнгах. Смокер на эту пантомиму только хмыкнул. Любил Кура поизображать на публику невесть что, да и вообще к вниманию толпы был неравнодушен. «Ты лучше проводи нас к магазину мечей и понмацу, моему боцману нужно поменять клинки». Смокер нахмурился. Пусть Локтаун он знал хорошо и про этот магазин слышал от Ташиги, но сам там никогда не бывал. К мечам капитан был равнодушен, предпочитая пользоваться не подводившим его дзюкти с наконечником из кайросики. «Ташиги, веди к магазину», — лейтенант кивнула и пошла впереди сборной солянки из дозорных и уголовников. «Я любовался чистым городом и не забывал дышать свежим воздухом. Проклятая вонь так меня доконала, что спасу нет. Одежда тоже провоняла у всех нас, отчего жители города весьма брезгливо посматривали на нашу поредевшую кучку. Смокер распустил своих морячков, и мы перли к магазинчику под четким руководством лейтенанта, распугивая толпу своим непрезентабельным видом и душком. Нами и Кая не дождались прихода в магазин, по пути нам попалась гостиница, куда девушки и завернули, сославшись на нужду помыться. Я на это только рукой махнул. Мы мужики, а значит, запах можем потерпеть, тем более надо распространить нашу двухдневную боль на чистенький город, что уже начал пропитываться миазмами, прущими из порта. А вот и показался магазин мечей, и выглядел он не слишком презентабельно, зато в воле там весьма внушительно светилась пара мечей. И если один светил весьма мерзким и добрым свечением, то второй прямо истекал кровью и требовал жертв. Этот меч мне сразу понравился, жаль только, что это катана, а я не люблю маленькие мечи. Зато моя оглобля в воле начала светиться похожим, но весьма тусклым голосом, отчего я сделал вывод, что не кузнец делает мечи великими, а их пользователи. Мы так всей толпой и зашли в магазин. Над дверью зазвенел колокольчик при ее открытии. Полки ломились от паршивых клинков. Даже я, не разбирающийся в качестве обычных мечей, мог сказать, что на полках лежит мусор, что не выдержит и одной энергетической волны. Зара сразу направился к бочке с мусором, почуяв кровожадную ауру, а на втором этаже что-то грохнулось, и по лестнице скатился невысокий мужичок. Похоже, день у торгаша начался не с той ноги. Вскочив, он сразу обвел нашу компанию мутным взглядом, покрасневший нос намекал на обильные возлияния, поведя носом он скривился. «Боги, чем тут воняет?» Зажал он нос рукой, я лишь презрительно вздернул подбородок. Выглядел торговец довольно бестолково, особенно его прическа, похожая на два вороньих крыла, торчащих с обоих сторон головы. «Нам нужен проклятый меч из этой бочки и тот, что ты держишь на втором этаже». Мой голос был наполнен презрением к подлому сословию, к которому принадлежал мужичок. Торгашей я не любил, а финансистов ненавидел. Это сословие достойно только презрения с моей стороны, за выпитые нервы и кровь. «Не трогайте, этот меч не продается», — взвился мужичок и подбежал к моему боцману. Наверное, хотел вырвать меч из мертвой хватки Зара. «Хватит заливать, все продается, нужно только назвать цену». Я сморщил нос от глупости этого торгаша. «Я ведь ясно сказал, что мы забираем проклятый меч. Ты лучше иди за вторым мечом». Торгаш призадумался, и его глаза знакомо засветились. В глубине глаз можно было увидеть белли. Торгаш мигом метнулся на второй этаж, пока Зара начал любоваться новым ножом. По-другому этот недомеч я назвать не мог. Чуть от спешки, опять не пересчитав ступени, торгаш скатился вниз и начал нам впаривать товар, рассказывая, каким вонючим лаком покрыты его ножны, как будто мы ножны покупаем, а не меч. Сколько? Не выдержал я словоизлияния продавца, что, похоже, поймал волну. 100 миллионов белли, за оба. В голосе мужичка слышалась надежда и жадность. И тут мужичок побледнел и вытаращился на Джанго. К моему неудовольствию на меня этот ипонмацу особого внимания не обратил. Ты так и это, уважаемый Дэ Джанго. Что странно, присутствие смокера и Ташиги его нисколько не успокаивало. Я ошибся, с вас 10 миллионов, на ходу переобулся потеющий мужичок. Я достал зеркальце, что с недавних пор таскаю с собой, и начал разглядывать свою рожу. Да вроде брутальная, но почему-то тупая рожа Джанго вызывает в людях куда больше трепета. «Джанго, заплати ему 100 миллионов и пойдем отмываться», — рыкнул я от такой несправедливости, продолжая выискивать причины моей безызвестности в зеркальце. Но краем глаза я заметил, что Старпом медлит и начинает надуваться от важности. Плюс 5 спаррингов, вот это сработало как надо, и Джанго сразу сдулся. Обреченно поковыляв к прилавку, передав один чемодан с деньгами торгашу, там как раз нужная сумма находилась, во второй он вцепился мертвой хваткой. Еще не отошел от лекции по экономии от нами, вот и распереживался бедняга. Ничего, я как обычно свалю на него вину за растраты. Он ведь даже не попытался меня отговорить от этой суммы, значит, виноват. Так то я захватил наличными аж 500 миллионов белли, так что такие траты были приемлемы. «Ташиги, забирай Юбашири», с предвкушением сказал я, ожидая реакции зрителей, и она не заставила себя долго ждать. «Я, но это слишком дорогой подарок. Ей, нами нас сожрет капитан». «Почему ей? Ты же обещал мечи мне», — в один голос взвыли Ташиги, Джанго и Зара. Смокер лишь сильнее затянулся сигарой и начал пыхтеть ей как паровоз. Оставшаяся тройка офицеров проявила недюжинную смекалку, а потому промолчала. «Бери, бери, он твой, моему боцману он не подходит, слишком светлый. Что касается нами, я просто свалю вину за растраты на тебя, Джанго», — со злобным предвкушением уставился на Старпома. «И эта неблагодарная скотина меня не подвела». Выбежав из магазина, его голос начал с высокой скоростью приближаться к голосу нами. «Ну-ну, они так как раз сейчас моются, а Джанго на нервах не будет слушать сигналы воли, посему получит сразу с двух фронтов, от нами и Кай». От своей злобности я начал надувать щеки и задрал подбородок. Все же хороший ход мне в голову пришел, извилина меня не подвела. «Ты уверен, Кура? Все-таки подарок действительно дорогой. Наконец отмер мой дружбан, что успел заполонить магазин табачным дымом. Дорогой, может, для нищих дозорных он и дорог, но для меня это копейки». Надулся я еще больше, не забыв макнуть классового врага в нечистоты бедности. Продолжая сосредоточенно следить за голосом Джанго, что как раз приблизился к голосам девушек, смокер только головой покачал, рассматривая надувшегося друга. Несомненно, подарок был сделан чисто по приколу, дабы позлить Джанго и напомнить ему о небольших зарплатах дозорных. Смокер перевел взгляд на замершую Ташиги, что во все глаза рассматривала свой новый меч, боясь подойти к нему. Зара уже отошел от потрясения и вцепился уже двумя руками в проклятую катану, беспокоясь, как бы капитан и этот меч у него не забрал. «Ку-ку-ку», — посмеялся я, наблюдая, как голос Джанго начал потихоньку тухнуть, а голоса девушек налились праведной яростью. «Все прошло по плану, и мой тупой Старпом наконец нарвался на возмездие за свою тупость. Тут в меня врезался комочек счастья, что носил имя Ташиги. Спасибо, спасибо, спасибо», — затараторила она, — пришлось даже напрячь извилину, дабы вникнуть в сказанное. Голос Джанго, что к этому моменту полыхал отчаянием и обреченностью, практически потух. Значит, девушки устроили соприкосновение головы Джанга с тяжелым предметом, имеющим достаточно массы и твердости для отправки Старпома в страну розовых пони. Да ни за что, как я и сказал, моему боцману этот нож не слишком подходит, потому владей, я не забыл успокаивающе погладить ее по голове, отчего наконец накал эмоций начал утихать. Ну что, теперь можно и на эшафот глянуть. Может, сначала отмоетесь и одежду поменяете? Хмыкнул смокер, что специально накачивал комнату дымом, лишь бы не чувствовать амбре от пиратов. Ташиги наконец пришла в себя и практически телепортировалась к прилавку, вцепившись в меч. Нет, нет, мы терпели эти миазмы долгие 2 дня и должны донести нашу радость до жителей города. Я улыбнулся практически искренне. Давай показывай дорогу к этому памятнику архитектуры. Мой друг как-то обреченно поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Наверное, тоже с духами общается. А у нас оказывается много общего. Надо не забыть пригласить его поучаствовать в ритуале. Мы вышли из магазинчика чрезвычайно довольного торговца, что наконец избавился от завалявшихся мечей. Голос этого подлеца был полон обожания, направленного на чемодан, наполненный Белли. Какой-то понурый смокер направил нас в центр города, сам при этом плелся, сгорбившись и мерзко шаркая ногами по брусчатке. Но жители города нам встречались редко. За время, проведенное в магазине, миазмы с корабля успели окутать город не самыми приятными запахами, вот жители и забились в дома. Мои офицеры уже напялили респираторы, а вот я, как практически джентльменный хороший парень, отдал свой ташиги, поэтому мучился от запаха в одиночку. Смокер то всунул себе в пасть с пяток сигары, коптил уже как пара паровозов, в попытках перебить мерзкий запах. Но я был стоик и старался не показывать, как мне плохо, про себя обещая устроить моим офицерам, бросившим меня на произвол судьбы, незабываемый тур соприкосновения их твердых голов с моим кулаком. Наконец показался эшафот, и он совершенно не впечатлял. Кустарная конструкция напоминала больше пожарную вышку, только деревянную и маленькую. Как Роджер мог дать себя казнить на этом убожестве? Скривил я лицо в отвращении. И вот этим гордятся жители города. А что тебе не нравится? Ты думаешь, у Роджера был выбор, когда его поймали? Усмехнулся смокер. Не поймали, Роджер сдался сам. Поэтому я и не понимаю, на его месте я бы стребовал с дозорных что-то более величественное. Сам я призадумался. Для ритуала на Сабаде нужно будет возвести что-то куда более величественное и монументальное, дабы потомки помнили, где великий Кура снял с себя проклятие. Да ну, я что-то ничего такого не слышал, никак не мог уняться мой друг. Капитан говорит правду, я был юнгой на корабле Роджера, и он был смертельно болен. Поэтому и сдался дозору, с условием прекратить охоту за его командой, подал голос Багги, что с печалью рассматривал эшафот. На Багги посмотрели все с недоверием, даже мои офицеры, ведь я не рассказывал про его прошлое. Ладно, посмотрели на это убожество, пора и в гостиницу. Нам еще Джанга откапывать, непреклонно заявил я и направился на голос Старпома. Через 5 минут я стоял перед помойкой, и где-то внутри этих нечистот чувствовался голос Джанга. К моему великому сожалению, команда меня под разными предлогами покинула, смокер с ташиги тоже отпочковались по пути, и мне просто некого было послать в кучу помоев для спасения Старпома. Пришлось запачкать руки самому, что не добавило мне прекрасного настроения. Вытащив Джанга, я тщательно обтер руки о Старпома и достал кейс с тетрадкой. Мстить за такое предательство я буду вдумчиво, но сейчас в голову ничего, кроме расчленения, не приходило, потому записал в тетрадку только сам факт предательства, а уж потом я придумаю наказание. Глава 26. Как вы могли? Экспрессивно всплеснул руками я, рассматривая 2 фурий. Что теперь будем делать, если Джанга станет полным идиотом? Ничего не поменяется, он и так идиот. Как кошка зашипела нами, под одобрительные кивки подруги. Мой бедный Старпом, 2-й человек на корабле и так пострадал. А вдруг он не очнется? Кто тогда будет совершенно добровольно выполнять всю грязную работу, да и вообще любую работу за меня? Кто? Пытался я давить на жалость, но столкнулся со стеной равнодушия и враждебности. Да тот же Зара может. В управлении идиотами ничего сложного нет. Тем более, капитан, ты сам каждый раз пытаешься убить Джанга не спарринге. Перешла в наступление рыжая. Я, да ты бредишь нами, чтобы я усложнял себе жизнь. Смертью такого полезного прихвостня, как Джанга, я старался сделать голос как можно более возмущенным. Пусть в словах нами была доля истины, но лишь доля. А распекать девушек я начал на второй день нашего пребывания в Локтауне, ведь мой помощник так и не очнулся, а ведь нам скоро отплывать, кто командовать то будет. Мне откровенно лень, потому я продолжил давить на чувство вины, что теплилось где-то глубоко внутри девушек, мой бедный старпом, что ему пришлось пережить. У него сломано бесчисленное количество ребер, всего 3 ребра, подала голос Кая, но я не обратил внимания. Сломана в сотнях мест правая рука и трещина в черепе, его тело покрывают бесчисленные гематомы, качал я головой в осуждении, стараясь придать голосу побольше скорби, и теперь неизвестно, выживет ли он, да что ему будет, на нем все заживает как на собаке, не поддавалась на мои речи рыжая, и вы не придумали ничего лучше, чем запустить бессознательного старпома в груду нечистот, продолжил давить на них, мне пришлось своими руками откапывать его, я даже свои чистые руки продемонстрировал для достоверности, и вот за это, страдать будут все, а вы пострадаете сильнее всех, как инициаторы, пусть я еще не придумал соизмеримое наказание за такой проступок, но я не преминул напомнить каждому о неотвратимости наказания, пусть мучаются в неведении. Угроза подействовала и девушки притихли, зная мой злобный и мелочный характер. Подумайте о своем поведении, оно недопустимо, закончил я балаган, так как с трудом подавлял смех. Я вышел из комнаты девушек в коридор и согнулся от смеха, в коридоре столпились все мои офицеры и смокер. «Ну что, Кура, ты выяснил, как именно пострадал Джанго?» – заинтересованно спросил смокер, которому я не забыл рассказать о моем пострадавшем от чудовищного насилия старпоме. Пошли в ванную комнату, отсмеявшись, я поманил ребят к месту преступления. Девушки, разумеется, не рассказали мне, с какой последовательностью избивали Джанго и как он оказался в помойке. Но, используя свой могучий разум, я восстановил картину произошедшего. Мы как раз зашли в ванную, и я подошел к самой ванне. Как вы можете видеть, коллеги, у этой стальной ванны смят один бортик. Форма вмятины намекает нам, что именно этот инструмент смертоубийства оставил трещину на голове бедняги Джанго. Я даже достал и прикурил трубку, купленную для такого случая в магазине Локтауна, и не забыл нацепить коричневую кепку, для придания образу аутентичности. К сожалению, так то могла сыграть доктора Ватсона, сама являлась фигуранткой преступления. Но ведь Джанго владеет волей, как наблюдение, так и вооружение. Так как он позволил случиться подобному, ухмыльнулся трясущийся смокер, что с трудом давил в себе смех. «Все очень просто, коллега. Джанго, напуганный перспективой прослушивания новых лекций по экономии от нами, не прислушивался к паническим сигналам воли. Потому он ворвался в ванную и увидел девушек голышом, что несомненно ввело его маленький мозг в ступор, чем и воспользовались бандитки. Судя по всему, сначала они избивали Джанго голыми руками, но не увидев потребного результата, применили это орудие смертоубийства, что и раскололо череп несчастного. Я напрягся и выдавил слезу, что печально скатилось по щеке, для придания образа горюющего капитана. После отправки старпома в беспамятство, они продолжили экзекуцию и начали избивать его ногами. Это подтверждают ссадины на их ногах, что девушки попытались скрыть за бинтами и пластырями. А после они выбросили тело Джанго на помойку, КХМ. Я аж поперхнулся от смеха, что все это время давил в себе. Остальные давно не сдерживались и ржали как кони. Лишь Усоп был мрачен как туча и чуяло мое сердечко, был готов добавить травм старпому уже от себя. Картина прояснилась. «Кхе!» — закряхтел смокер, что всеми силами противился смеху. «Ладно, хрен с ним, с Джанго. Ты мне лучше скажи, вы через реверс Маунтин гора, по которой вода из 4 морей идет вверх и после впадает в Гранд Лайн, пойдете? Я по-твоему похож на дурака? Зачем идти через гору, рискуя кораблем, когда рядом есть Calm Belt, пояс спокойствия? Там нет ветра, и он отделяет Гранд Лайн от 4 морей. Хоть на морских королей посмотрю», — буркнул я, снимая кепку и пряча ее в кейс с тетрадкой. «Вдруг опять придется применять дедуктивные способности, а с кепкой и трубкой улики сами идут в руки. Кура, ты смотри, ресурс двигателя не бесконечен. У нас несколько кораблей застревали посреди Калмбилта, и командованию приходилось разворачивать целую спасательную операцию», — обеспокоенно вещал смокер. «ПФФ, это возможно у вас в нищем дозоре движки ломаются, а ресурс двигателя имени Бурых бесконечен», — патетично воскликнул я, задрав подбородок повыше. «Нельзя упускать шанс принизить возможности классового врага, пусть конкретно смокер и является союзником, но дозор в целом нет. Двигатели имени Бурых, кажется, я начинаю понимать, о чем идет речь. Тут в ванну зашел еще один персонаж. Капитан Смокер, разрешите доложить, вытянулся во фрунт мужик слегка за 20, с легкой щетиной и небольшим фанатизмом в голубых глазах, которыми он сверлил Смокера. Разрешаю, лейтенант, милостиво кивнул Смокер. Курсы по повышению квалификации мной были пройдены успешно, прибыл для дальнейшего несения службы, преданно пожирая начальство взглядом, проорал Летеха. Блин, как играет, а мой глубоко законспирированный агент хорош, не зря я помню его имя. Даже в воле его голос силен, куда сильнее рядового состава моего корабля. Вон на меня даже бровью не повел, дабы не разрушить конспирацию. Вольно, боец, тепло, но с капелькой грусти в голосе произнес Смокер. Через пару дней эта база окажется под твоим началом, заодно познакомься с капитаном пиратов Кура, кивнул на меня Смокер. Рад знакомству, меня зовут Каул, протянул мне руку зеленый прихвостень для рукопожатия. Пожав руку, я старался сильно не ухмыляться. Смокер может и надежен, но кто знает, как все сложится в будущем, потому ему не нужно знать, что Каул мой человек. Тоже рад, но работать тебе придется с Джеком, а не со мной. Номер его улитки тебе скажет Смокер. Ладно, парни, пора нам отчаливать. Зара, из-за недееспособности этого лентяя Джанга, именно на тебя ложится бремя управления Бурами, поэтому иди и вытащи их из пьяного угара, в который эти дегенераты несомненно окунулись. Как всегда, мой любимый прихвостень молча кивнул и удалился выполнять поручение. Багги, отправляйся с ним, а то он может заблудиться и его придется тоже искать. Хорошо, красноносый вышел из ванны, в которой с какого-то хрена мы до сих пор находились, усоп, предупреди бандиток, что пора отчаливать. Кстати, Смокер, мои дебилы ничего не успели порушить за эту ночь,